Глава 21. И возгорится пламя. Виконт еще и еще раз провел стилетом по туго натянутым веревкам. Они поддавались, но медленно. «Все они были грешниками», — выкрикнул священник. «Страшными грешниками. Убийцы, предатели, среди них мать, бросившая ребенка, отец, покрывающий мужеложца, преступник, не любящий свою страну. Кто мог покарать их, кроме Господа? Ну, а я стал десницей его». «Как вы это делали?» — негромко спросил Виконт. «О, я приходил к ним. Назначал им встречу. И первым я пришел к господину де Шартье. Он был их предводителем. Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженный зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Они зажгли огонь, хотели поразить Божьего помазанника отравленными стрелами своей ненависти. И первым умер тот, кто затеял все это. Он получил мое послание, но посмеялся над ним. Я пришел к нему. Я дал ему выпить лекарство, что обеспечивает неподвижность. Он видел огонь, но не мог уйти, не мог даже крикнуть. Так, а дальше? Ален де Роте понял меня сразу. В присланном письме я намекнул ему, что если он не согласится принять Господне возмездие, погибнут его жена и дочери. Нет, этого он не захотел. И он сам закрыл двери и загородил их шкафом и принял яд, а я вознес очищающее пламя, и Господь возрадовался. «Матерь Божья!» — пробормотал Сезар. «Мадонна тоже одобряла меня», — истово произнес священник. «И святая Кристина словно все время была со мной. Они поддерживали меня, будто два крыла. Ну а затем я написал Фредерику де Надо. Он уже понял, что творится нечто неладное. Он ездил к баронессе де Менар, но она в тот миг еще списывала все на злой рок, на случайность, а потом я прислал ему письмо о саде Эдемском. И он явился сюда и швырнул мне послание в лицо. Он кричал, что я не смею пугать его, что в жизни ничего не докажу, что мне все известно лишь с чужих слов, а подтверждения у меня на руках нет. Это так? Но у меня была вера. Граф де Надо ушел, потребовав, чтобы я не смел больше приходить к нему. Но я последовал за ним. У него было назначено свидание в тот вечер, но дама не пришла. И я воспользовался тем, что в доме почти никого не осталось, проскользнул через кухню. Граф недолго сопротивлялся. К сожалению, пришлось избавиться и от камердинера, он меня видел. Однако это была необходимая жертва, угодная Господу. «Безумец», — подумал Сезар. «Это ведь настоящий безумец. Внутри у него самого кипело пламя, как только не сжигало священника изнутри. И огонь охватил его дом. Господь был доволен. Но баронесса пришла ко мне, умоляя, упала в ноги. Я сказал ей, что Бог помилует ее. Она пришла ко мне первой. Она должна была очиститься последней. Жульен де Буавер тоже сам все понял. Он лишь не знал, кто убивает их, но знал, что он следующий. Самый достойный человек из всех, и если бы не его сын-мужеложец, возможно, я и оставил бы его живым. Однако Господь вел меня, и я прислал Буаверу письмо. Не уйдет от тьмы, отрасли его иссушит пламя, и дуновение муст своих увлечет его. Он принял это со смирением. Он понимал, что если о его сыне станет известно, семья будет изгнана из высшего света. Он желал спокойствия. В ту ночь я пришел, и он впустил меня. Он помолился вместе со мной. Он взял яд из моих рук и закрыл дверь кабинета. А я выпустил пламя. Бедный Жульен. Он и вправду любил свою семью, любил так самозабвенно, что пошел на поводу у безумца, побоявшись за их спокойствие. Ради сына, ради жены, ради дочери. Как же ему, наверное, было страшно. Ну а как вам удавалось приходить и уходить? «О, у меня имелся помощник. Я нанял его, чтобы он был у меня на побегушках. Падшая душа, конечно же. Ему незачем было знать, зачем все происходит. Да он и не жаждал, просто любит деньги. Он носил письма моим заговорщикам и в сюрте. Он помогал мне открывать двери и возжигать пламя. Мы выпускали огонь и уходили, обычно через черный ход. А потом никто не вспоминал, что дверь была открыта. Конечно». Когда пытаешься спастись от огня, когда мечешься в дыму и кашляешь, не понимая, где выход. Открытая дверь на улицу — это благо, а не преступление. Хотя, возможно, пожарные выяснили эту деталь, потому и заговорили о поджогах. И вот оставалась баронесса. Я обещал быть милостивым к ней. Она даже не пыталась мне угрожать, ведь всем им я говорил, что в случае моей смерти Все доказательства отправятся прямиком в газеты. Я выждал еще 3 дня, угодный Господу срок. В это время я следил за вами, уже следил, виконт, вы привлекли мое внимание, прохаживаясь повсюду и расспрашивая. Мне показалось это приятным, и я позволил вам резвиться, сколько захотите, а затем настала очередь баронессы, ее прекрасная очищающая ночь. О, это было чудесно, похоже на крещение. Я пришел к ней, и мы вместе помолились. И я сказал, что она умрет, зато ее дочь будет счастлива. Конечно, баронесса плакала, но я ее утешил. И тоже дал ей яд, но не тот, что совсем убивает, а лишь тот, что обездвиживает. Потому что каждый из избранных Господом должен прочувствовать смерть в пламени, ощутить, как оно проникает внутрь, каждый. И вы ощутите. «Я понимаю», — сказал виконт. «Я познакомился с вами там на пожаре. Вы оказались шустрым, и этот журналист, который мне тоже примелькался, признаться, меня весьма веселили его статьи, да и прозвище «Парижский поджигатель» было звонким и забавным. Так вот, он добыл мои письма. Этого я не ожидал. Мне стало еще интереснее, и тут уже я не спускал с вас глаз. Но миссия моя была завершена. Господь больше не говорил со мною, и я подумал, что теперь смогу уехать. Только вы беспокоили меня». «Вы поклялись, что не остановитесь?» «Это мне не понравилось. Я решил, что проще всего будет убить вас, ведь вы самый умный в этой компании, и без вас никто ни о чем не догадается. Мой помощник подстерег вас на улице и, к сожалению, промахнулся. Затем я нанес вам визит, но вы даже и не думали останавливаться, о чем прямо мне и заявили. Возвратившись в церковь, я стал думать, чего же Господь желает от меня, если не хочет, чтобы вы погибли? И тут я понял. Это церковь. Я провел здесь долгие годы. Господь хочет забрать ее, а вместе с нею последнюю жертву. Эта жертва очистит меня самого, ведь все-таки я немного грешен. Последняя? А как же ваш помощник? Он знает вас. Тут ничего сложного. Он ждет меня неподалеку в карете, чтобы вывезти из Парижа и получить остатки своих денег. Мы покинем город, а дальше я отпущу этого человека. Пламени он не заслужил, поэтому все будет быстро. Падшая душа заслужила прощения. Он возжигал со мною, и он спасется. Виконт кивнул и задал последний интересовавший его вопрос. «Зачем вы отсылали письма в Сюрте?» «О, — сказал отец де Море. Но должен же я был уведомить полицию». Очередной выверт больного разума. Теперь все стало на свои места. Хорошо, что Ивейн этого не слышала. Как уже говорил ей Сезар, есть истории для женских ушей не предназначенные. А вот журналист внезапно застонал и пошевелился, и это словно вернуло отца де Море в реальность. «Вот я и очистил свою душу перед вами. Теперь остался финальный акт. Я сейчас уйду, только разбужу вашу прелестную спутницу, иначе выйдет плохо, она не поймет, что такое пламя. Как хорошо получается. Церковь заперта, здесь найдут 3 тела, и одно из них примут за мое. Я подарил господину Трюшону свой крест, мне он теперь не нужен. Бог отпускает меня». На лице его была написана такая сияющая безмятежность, такое счастье, что Сезара передернуло. «Я отправлюсь в какую-нибудь далекую страну, и там буду вести образ жизни тихий и праведный. Моя земная миссия почти завершилась». «Почти», — согласился Сезар и бросился на него. Перерезанные веревки упали. Священник не ожидал нападения и потому растерялся, но лишь на миг. Он был очень силен, несмотря на возраст, и ловок. Сезар сбил его с ног. Противники покатились по полу, однако отец де Море сопротивлялся отчаянно. Виконт был ранен, и священник знал об этом. Он сильно ударил его в больное плечо, и Сезар едва не ослеп от вспышки боли. Но жертву свою он не выпустил. Ему нужно было помешать отцу де Море высечь хотя бы искорку. Виконт заметил, что лицо у Трюшона блестит от масла, что безобразными пятнами покрыты юбки и Ивейн. Люди вспыхнут, как сухие листья, и сгорят в одно мгновение, и он сам тоже. Руки священника стиснули горло Сезара, и попытка сбросить их не удалась. В глазах потемнело. И в тот же миг, когда виконт подумал, что это уже все, до его ушей долетел благословенный крик. «Стоять, полиция!» «Милый Жюль», — подумал Сезар. Навыков взломщика он не утратил. Давление на шею исчезло, и виконт сел, кашляя и держась за горло. И тут же увидел то, чего не хотел бы видеть. Отец де Море, схватив горящую лампаду, стоял неподалеку, подняв ее над головой, словно фонарь, которым приманивают корабли в тумане. «Не с места!» — крикнул он громко. «Иначе все тут сгорит!» «Оставьте это и сдавайтесь!» — прозвучал из полумрака знакомый голос. «Вам все равно не уйти!» Сезар был близко и потому видел, каким безумием горят глаза священника, какой яростью дышит его лицо. «Очищение!» — пробормотал он, и взгляд его блуждал, а затем прояснился. «Очищение! Мое! Так вот, чего Бог хочет от меня!» И, не сомневаясь более ни секунды, он швырнул лампаду себе под ноги. Пламя взревело сразу. Сезар еле успел откатиться. Огонь побежал по масляным ручейкам, и виконт вскочил, зашатался, но устоял. Он услыхал выстрел. Кто-то из полицейских не выдержал и спустил курок. Но это было уже неважно. Важным оставалось другое — Ивейн. Он добежал, подхватил ее с пола. Чьи-то дружественные руки уже тащили Трюшона, а в церкви вдруг стало очень ярко и весьма жарко. Если хоть одна искра попадет на него или Ивейн, пиши пропало. Сезар со всех ног бросился прочь к открытому боковому выходу. Дождь прекратился. Ночь вокруг церкви больше не была темной и безлюдной. Тут собралось немало народу, в основном в полицейской форме, а также стоял пожарный обоз. Сезар зашатался и упал бы, однако верный Флоран, оказавшийся рядом, взял у виконта графиню Дебриан и аккуратно опустил ее на траву, после чего перерезал путы, стягивавшие руки девушки. Полицейские спешно покидали горящую церковь. Виконт подумал и сел рядышком с Ивейн прямо на землю. Тут же каким-то образом очутился и Трюшон. Он был уже освобожден от веревок и сидел, стеная и покачиваясь. Затем принялся ощупывать лицо. «Моро, черт вас побери, что это за дрянь?» «Это масло», — лаконично объяснил Сезар и, услышав звон, обернулся. От жара лопнуло окно роза, и осколки заскользили по стене, усеяв лужайку разноцветным стеклянным сверканием. «Быстро горит», — философски заметил Флоран. Сезар усмехнулся. «Господне возмездие вершится быстро». Ивейн застонала, и он немедля повернулся к ней, она заморгала, попыталась сесть, и виконт уважил это желание, заключив девушку в объятия. Графиня пробурчала ему в плечо. «Сезар, вы так меня задушите! Что произошло?» «А что вы помните последним?» Он отстранился, чтобы заглянуть ей в лицо. «Я не уверена. Я приехала сюда, ваш кучер меня привез. Вошла в церковь, окликнула вас, но никого не было. А потом темнота». Она поморщилась и прикоснулась к затылку. «Голова болит». «Он вас ударил. И, кстати, я не присылал за вами кучера, Ивейн». Она поморгала. «О! И записка, значит, не ваша?» «Нет, все-таки отец де Море не причинил ей особого вреда». Соображала она по-прежнему быстро. «Не моя. Это было, как я понимаю, способом завлечь вас в ловушку». «Ясно. А я не знаю вашего почерка, вот и решила, что она от вас». «А где поджигатель?» «Если мы все здесь, и тут полно полиции, и... А... церковь горит!» «Поджигатель там», — объяснил виконт. «Поджег себя и нас хотел. Однако сначала планировал только нас, а в итоге видите, как получилось». «Так кто же он?» «Отец де Море». Ивейн ахнула. «Не может быть». «Может. И еще как. Я все расскажу вам позже. И вам». Он повернулся к журналисту, брезгливо вытиравшему руки платком, который подал ему невозмутимый Флоран. «Уж хотелось бы», — пробурчал Ксавье, яростно оттирая пальцы. «Вы обещали мне сногсшибательный материал для статей, помните? Ну так это поистине сногсшибательно в прямом смысле. И хорошо бы статья попала в номер, прежде чем главный редактор придумает занять первую страницу чем-то другим. Уж такой шанс я не собираюсь упускать. Ха. Кстати, Трюшон, я должен перед вами извиниться». «Да, за что же это? Я искренне полагал, что парижский поджигатель — это вы». Придумали себе красивую легенду и издеваетесь над нами всеми, строча статьи в «Ля Пресс». Так что я ехал сюда с твердым намерением призвать вас, мерзавца, к ответу». Несколько мгновений журналист смотрел на виконта, будто не понимая, а потом откинул голову назад и захохотал. Ивейн тоже не удержалась и фыркнула, но тут же поморщилась, видимо, голова у нее все таки болела нешуточно. Даже Флоран улыбнулся. Отсмеявшись, Трюшон сказал: «Ну, вы из меня какое-то чудовище сделали, Моро. Вот потихо. Все было гораздо прозаичнее. Вчера я только вышел из дома, чтобы направиться к вам, а меня взяли и огрели по темечку. Средь бела дня, практически у Комеди Франсез. Не знаю, как он это провернул, но провернул же. Очнулся я в подвале, а потом явился этот тип, которого я ошибочно полагал святым отцом. Какой там святой, сущий дьявол? Поставил напротив стул, сидел и вещал о воле Господней и об очищении. Я ни черта из этого не понял, может, он мне просто Библию цитировал, страницу за страницей или собственный бред. Я там валялся, он давал мне только пить, и то редко, так что, признаться, голоден я зверски. а потом пришел и снова огрел меня по голове. Очнулся я уже тут, на травке. Отец Демаре был безумцем, негромко произнес виконт и оглянулся. Из окна розы вырывалось весело гудевшее пламя. Пожарные, которых тут было в достатке, занимались привычным делом, поливали водой стены. Посчитал, что это Господь его направил убивать. А еще вот ирония, он верил в помощь святой Кристины, а ведь можно сказать, это она привела меня за ним. В день ее памяти, 24 июля, я заинтересовался этим делом. «Но вот только вы не начинайте пороть эту религиозную чушь», сказал журналист с отвращением. «Святая Кристина, ангелы Господни, херувимы, серафимы, с меня хватило лекций в подвале. Наверное, на мессу я теперь года два не пойду». «Откуда здесь все эти люди?» спросила Ивейн. «Не мог же я отправиться за вами без подкрепления», объяснил Сезар. «Конечно же, получив письмо от поджигателя, я сразу отослал Жюля в Сюрте прямиком к инспектору Кавье. А вот, кстати, и он легок на помине». Инспектор Ив Кавье, невысокий рыжеусый тип, подошел и остановился рядом с расположившимися на траве участниками драмы, оглядев их с таким отвращением, будто они были не пострадавшими, а праздными зеваками, с удобствами любующимися на пожар. «Викон де Моро», — кисло обратился он к Сезару, «честно говоря, понятия не имел, что вы влезли в это дело. Благодарите за это Бога, иначе у вас могли бы возникнуть неприятности». «Неприятности?» — удивился Сезар. «Да что вы! Не отрицайте, что вы обманным путем заполучили письма поджигателя». «Моего информатора поймали?» — оживленно поинтересовался журналист, к которому возвращалось хорошее настроение. «Ба, вот печаль. Это, конечно, чудесная новость, инспектор. Ряды доблестной полиции нужно чистить. Однако прежде чем вы переловите всех журналистских информаторов в Сюрте, используйте их для ловли преступников. Одного хорошо бы поймать. На какой-то из соседних улиц должна стоять карета, а в ней ждет своего сообщника». «Помощник нашего поджигателя. Пожар его не спугнет, это ожидаемо. Если поторопитесь, загребете себе всю славу, а заодно получите показания». Журналист весьма оживился. Сезар не имел ни малейших сомнений, что любопытный Трюшон найдет способ выудить у полиции то, что расскажет сообщник Демаре. Однако так как поджигатель не делился с ним подробностями, за честь семей погибших можно не опасаться. А Кавье, выслушав виконта, сказал, «Это не отменяет того, что вы натворили». «Когда вы уже перестанете мешать Сюрте?» «Инспектор Кавье», мелодичным тоном, о наличии которого Сезар у нее и не подозревал, произнесла вдруг Ивейн. «Однако вы же не станете отрицать, что личность поджигателя была установлена только благодаря виконту. Если бы он не предупредил вас, вам оставалось бы еще долго ловить рыбку в мутном пруду. А если бы злодейский план поджигателя удался, мы все были бы мертвы, а преступник находился бы уже далеко отсюда». «Не вставайте больше у меня на пути», — неприязненно сказал инспектор, ничего не ответив на тираду графини, и отошел. Ивейн проводила его взглядом и повернулась к Сезару. «А что бы вы стали делать, если бы полицейские вам не поверили?» «Ну так для того здесь Флоран, Жюль и еще несколько моих проверенных людей. Уверяю вас, они справились бы не хуже, чем полиция». «Вы, я смотрю, все просчитали». «Не все». Вот голословно обвинил Трюшона. «Я вам теперь долго это буду вспоминать», — с удовольствием заметил журналист. Сезар поморщился и встал. Флоран помог ему и графине Дебриан. «Вы что-то там говорили об ужине? Пожалуй, нам всем не помешает поесть и привести себя в порядок, так что приглашаю вас на улицу в Ажерар. Да и обсудить нужно многое, коль скоро вы хотите, чтобы ваша статья попала в утренний выпуск. Еще и полуночи, похоже, нет. Я успею. В таком случае моя карета ждет вон там». Ивейн оперлась на руку виконта и оглянулась. «А полицейские? Они так просто отпустят нас?» «Инспектор Кавье прекрасно знает, где я живу. И не сомневайтесь, уже завтра утром он будет околачиваться у моего порога, чтобы убедить дать в Сюрте свидетельские показания. У нас с инспектором своеобразный спорт. Он делает вид, что терпеть меня не может, а я время от времени угощаю его завтраками». Журналист, шагавший по левую руку от виконта, усмехнулся, явно оценив скрытый смысл этой маленькой речи. Люди Сезара приветствовали его радостными возгласами. Жюль подал руку графине и помог ей сесть в карету. Судя по всему, за время слежки он проникся добрыми чувствами к Эвейн. «Кстати, Жюль», — сказал ему виконт, — «спасибо, что так хорошо и тихо вскрыл замки». «А, да не за что, ваша светлость. Мне это доставило удовольствие. Полицейские меня даже не арестовали, так необычно». «Какие замки?» — профессионально прищурился журналист. «Боковой вход в церковь закрывается на ключ, а не на засов», — объяснил Сезар. Я заметил это, когда приехал туда поговорить с отцом де Море, и решил, что этим можно воспользоваться, даже если центральная дверь будет открыта. А наш Жюль — бывший профессиональный взломщик, раскаявшийся. «Почти», — донеслось ехидное словцо из кареты. «Мы поедем или нет?» Трюшон тоже полез внутрь, не дожидаясь приглашения. Виконт поставил ногу на подножку и, помедлив, снова повернулся к слуге. «Еще один вопрос, Жюль. Что сказал инспектор Кавье, когда ты явился к нему с моей просьбой?» На широком простецком лице бывшего каторжника появилась великолепная ухмылка. «Дословно, ваша светлость?» «Давай дословно». Он сказал: «Когда-нибудь я задушу его собственными руками», а затем поднял на уши всю сюрте.